Глава 19. Дверь оказалась именно там, где говорил алхимик. Чтобы ее открыть, мне пришлось как следует навалиться плечом. И когда створка все-таки поддалась, я вышла на уже знакомый внутренний двор академии. Однокурсники живописной группы расположились в самом его центре. Лия и Лео, подложив сумки по-простому, сидели прямо на камнях, которыми был вымощен двор. Дин тихо разговаривал с Эммой. Эрик читал какую-то маленькую книжицу. А стоявший в отдалении Алик всем своим видом показывал, что отчаянно скучает. Однако стоило мне подойти, как его несносное высочество тоже приблизился и, обращаясь ко всем, небрежно предложил. «Как насчет немного размять крылья?» «В академии запрещены полеты без разрешения преподавателей», — отозвался Эрик, даже не подняв взгляда от желтоватых страниц. «Пункт 2 общих правил, если ты читал». «Читал», — Алик демонстративно зевнул. «Только я принципиально не запоминаю всякую ерунду». «Правило не ерунда», — Лео бесстрашно смотрел на него снизу вверх. «И учти, вляпаешься в неприятности, здесь тебя никто отмазывать не будет». «Сразу фьють», — подхватила Лея, сделав жест, будто что-то убрала щелчком, — «и отправит в столицу». Алекс закатил глаза. «Буду только рад. Понятия не имею, зачем отец». «Затем, что его величество желает оставить государство в надежных руках». Вздрогнув, мы одновременно обернулись к неслышно подошедшей ментору Орловой. И, словно приветствуя ее, наши часы заиграли мелодию начала занятия. «Встали! Построились!» Преподавательница хлопнула стеком по ладони. «Сумки отложите в сторону. Сегодня у нас практическое занятие». Послушно оставив вещи сваленными в кучу, мы выстроились в шеренгу, и справа от меня, случайно или нарочно, оказался Алик. Вот же блин! Оставалось только надеяться, что так мы простоим недолго. Присутствие принца в моем личном пространстве ощущалось порядочным дискомфортом, а ментор Орлова окинула нас внимательным взглядом и почти незаметно, поморщившись, начала. «Прежде всего повторю несколько общих положений о предмете. Трансформация — суть преобразования. Для преобразования нужна энергия. Энергия берется из мировых магических потоков, но...» Она подняла стек, подчеркивая важность следующей фразы. «Для того, чтобы уметь ее брать, нужны способности. У всех вас они имеются от рождения. Однако иметь не значит уметь. Потому первая задача занятий по трансформации — научить вас брать столько энергии, сколько требуется. И тогда, когда требуется. И уже вторая. Научить с этой энергией обращаться разумно и экономно. Точность и чувство меры — здесь ваши лучшие помощники. И я очень надеюсь, — преподавательница отчего-то посмотрела прямо на Алика, — что вы будете стараться, и к концу учебного года ваш цвет сменится минимум на уровень вверх. Цвет? Что за цвет? Почему сменится? Как же непросто, когда даже базовые моменты понимаешь с 5 на 10. А теперь проверим, на каком уровне вы сейчас, чтобы было с чем сравнивать. Итак, задание. Ментор Орлова снова хлопнула по ладони стеком. По очереди меняете форму на драконью, зигзагом облетаете башни, приземляетесь и снова оборачиваетесь людьми. Демонстрация, следите внимательно. И не успел стек со стуком упасть на камни, как в воздух поднялась изящная драконица, чешуя которой отливала всеми оттенками синего. Грациозно, будто вальсируя, облетела 4 башни замка и вернулась к нам, опустившись на землю уже человеком. На всякий случай уточнила. «Вопросы есть?» И поскольку ответом ей была тишина, продолжила. Тогда начнем слева направо. Как стоите? Лея Баннерби, ты первая. Драконы Леи и Лео оказались зелеными. Сестра ярко-травяная, брат насыщенно малахитовый. Дин был васильковым, а Эмма — янтарно-рыжий. И все они, на мой взгляд, отлично справились с заданием. «Стерх, твоя очередь!» Дико волнуясь, я шагнула вперед. «Закрой глаза, если тебе так будет легче». К счастью, ментор Орлова понимала, что, в отличие от однокурсников, мне нужны инструкции. «Вспомни свой полет, ощущение другого тела. Представь, как ты должна выглядеть в форме дракона. И как только почувствуешь крылья, взлетай». Ох, я закрыла глаза. Вспомнила полет, точнее, падение с жуткой высоты. Рев ветра, заткнутый в горло крик, стремительно и неотвратимо приближающиеся скалы. Захотелось тряхнуть головой, чтобы прогнать из мыслей этот ужас. Однако я заставила себя вспомнить дальше и застопорилась. Я в упор не помнила, каково это — быть драконом, поскольку осознала перемену, только пропахав пузом по булыжникам двора, а затем слишком хотела превратиться обратно. «Стерх, ты собираешься выполнять задание?» «Собираюсь». Я сглотнула вставшее комом в горле отчаяние и решила зайти с другой стороны. Как я выглядела, будучи белой драконицей? И снова меня ждал тупик. Вспоминались разрозненные детали. Жемчужно-белая чешуя, лапы, длинный хвост. Но представить образ целиком никак не получалось. «Похоже, студентка по обмену оказалась одноразкой», — с явным презрением прокомментировал мои потуги Алик, за что немедленно получил. «Тишина на занятии». «Ладно, Стерх». Тон ментора Орловой был ровным. Только я все равно поняла, что она разочарована. «Возвращайся на место. Алик, вперед!» Разумеется, принц без проблем обернулся чернильно-черным драконом. И, конечно, шедший последним Эрик также без проблем обратился в рубиново-красного ящера. Одна я, как лохушка. И хотя умом я понимала, что моей вины здесь нет, все равно было до слез обидно. А ментор Орлова, подводя итог нашим полетам суховатым весьма неплохо, продолжила. «А теперь усложняем занятие, поскольку владение драконьей формой способствует владению магическими навыками в форме человеческой. Я показываю вам фигуру пилотажа. Вы в точности повторяете от взлета до приземления, без куриных пробежек. Свон. И без спотыканий на спуске, Найтли. С той же скоростью, Алик. Занятие не резиновое, чтобы тратить его на твою медлительность. И без самодеятельности, Баннерби. А ты, Стерх?» Преподавательница наконец обратилась ко мне. «Отойди в сторону и работай над базовой трансформацией из человека в дракона и обратно. Всем все ясно? Тогда внимание на меня!»